Таков Пушкин в жизни, таков и в поэзии. Он неделим. Он сам власть над собственной судьбой. А кто претендует на это, тем отчетливее сознает и власть судьбы над собою, вообще над всем сущим. На этом зиждется пушкинский оптимизм, возвышенность которого тем самым проникнута насквозь чувством глубокой горечи. Как тут не вспомнить? Все чередой идет определенной, всему пора, всему свой миг, к Каверину 1817 или «И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть». «Брожу ли я вдоль улиц шумных» 1829. Пушкин, однако, не только не был проповедником аскетизма. Напротив, во всемирной поэзии не найдется другого великого поэта, который мог бы сравниться с Пушкиным как певцом полноты человеческого бытия. Его призывы к возвышению человека над судьбой означают не сглаживание различия между счастьем и несчастьем, а такое воспевание человеческого счастья, когда и несчастье выглядят лишь вехами на пути к счастью. Поэтому Пушкин воспринимает бытие как вечное самообновление, как непрерывную преемственность поколений. «Здравствуй, племя, молодое, незнакомое!» Вновь я посетил 1835. Редкий гений так сознавал свою связь с ходом времени, как Пушкин. Но как раз Пушкина, если иметь в виду русскую литературу, в наибольшей степени упрекали в разладе со своим временем. Это нельзя свести к простому недоразумению. Тут не разобраться без обращения к особенностям истолкования Пушкиным природы и назначения поэзии. Он говорил о том, что страсть поэта должна сводиться к беспристрастному отклику решительно на все происходящее. Между тем, в происходящем всегда переизбыток различных пристрастных мнений, каждое из которых отлично от всех других, а то и противоположно и враждебно им. Пушкину никак было не вписаться в их круг. Разлад его с так называемым веком был неминуем. Разлад, но не отставание. Между тем, когда Пушкин заканчивал свое главное произведение «Евгения Онегина» в 1830 году, на поэта обрушились упреки в отставании от своего века. В ответе критикам Пушкину пришлось снова вернуться к коренным проблемам самой сущности поэзии. Если век может идти себе вперед, науки, философии и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, то поэзия остается на одном месте, не стареет и не изменяется. Цель ее одна, средства те же. И между тем, как понятия, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философии состарились и каждый день заменяются другими, произведения истинных поэтов остаются свежи и вечно юны. Поэтическое произведение может быть слабо, неудачно, ошибочно. Виновато уж верно дарование стихотворца, а не век, ушедший от него вперед. Вероятно, критик хотел сказать, что Евгений Онегин и весь его притчит уже не новость для публики, и что он надоел и ей, как журналистам. Предисловие к главе 8 Евгения Онегина. Одним ударом Пушкин разбивает все доводы недружелюбно настроенных к нему критиков. «Вы хотите сказать, — заявляет он, — что герои моего романа не в духе времени, но дело ведь не в них, а в моей поэзии, которая, раз она поэзия, чего, в общем-то, никто не отрицает, не могла и не может устареть». Мысль Пушкина совсем не та, что поэту не обязательно считаться с ходом времени, напротив. Та, что для поэта, если он продолжает по-прежнему оставаться поэтом, просто невозможно отстать от него. Или он не будет, так или иначе, вообще это бывает по-разному, созвучен своему времени, то в нем не будут испытывать нужду и другие времена. О Катенине Пушкин говорит, что тот опоздал родиться и был бы куда более уместен,